хотелось совсем. Несмотря на то, что я полчаса оттирала лицо и волосы, мне казалось, что они все еще пованивают. Отвратительно. Надо ли говорить, что на еду я и смотреть не могла? Зато ребята уминали за обе щеки. «Ты же знала, что они лижутся!» Постарался утешить меня Слава. «Но не с таким ужасным запахом!» – поправила я. Дима только рассмеялся. Поковырявшись в тарелке, я решила не мучиться, а просто выкинуть еду и отправиться на занятия. Тем более, что по расписанию стояло целительство. Там на практике можно всякое увидеть. Оставив ребят доедать, я направилась на лекцию с Вуку. Вампирша мне всю дорогу рассказывала, как трудно найти подходящего партнера. «Что ты ищешь мужчине?» – спросила я, запутавшись в ее рассуждениях. «Зачем в нем что-то искать?» – недоуменно поинтересовалась соседка. «Ну, какими качествами должен обладать мужчина, чтобы ты захотела связать с ним свою судьбу?» «Красивый, сильный, с деньгами», – начала перечислять Вуку и запнулась. «М-да, как мало кому-то нужно для счастья. А он должен учиться с тобой в академии?» «Нет, можно и за ее пределами». «Мужиков здесь красивых много, а за воротами нашего учебного учреждения их еще больше. Может, есть предпочтение по расовому признаку?» «Ну, может быть, тролли или орки?» «Я видела мужчин этих рас. И скажу вам, представления о красоте у всех разные». «Ну, тогда ты присмотрись к их представителям в академии. И если не подберешь ничего, тогда в увольнении». «Пожалуй, только первым знак внимания должен оказать мужчина», вздохнув, сообщила мне Вуку. «Ну, конечно». «Тогда я посмотрю, признать его своим или нет». Я остановилась, как вкопанная. «В каком смысле ты должна признать его своим?» «Но он оказывает знаки внимания и ждет. Если я готова начать с ним отношения, то публично признаю его своим. Только тогда мужчина официально считается занятым, как и женщина. И в этом случае оба будут связаны друг с другом отношениями со всеми вытекающими последствиями». «Не любовь между двумя людьми, а передача в мире животных. Что за дикий мир? А еще меня очень интересует, что подразумевается под «со всеми вытекающими последствиями». Наш разговор прервал колокол, и мы вошли в аудиторию. Прямоугольная, с кафедрой в конце и лавочками, стоящими вдоль стен. «Проходите, рассаживайтесь. Тройки отдельно, остальные по парам». Мрачно посмотрев на Руфима, мы рассортировались, как было сказано. «Через несколько секунд я сотворю заклинание имитации, и вы должны вылечить болезни своих однокурсников по возникшим у них симптомам», – сообщил преподаватель. «Тройки должны сначала определить, что у кого болит, а затем заняться лечением». Мы все приготовились, насторожились. Внезапно я почувствовала острую боль в груди, а Слава начал заваливаться на бок. Подскочив, я схватила его за руку, в панике не зная, что именно нужно делать, вообще не представляя, что такое бывает. Мысли вихрем кружились в голове. Дима неожиданно оттолкнул меня в сторону и начал совершать какие-то манипуляции ушей и руками. И только через несколько секунд я поняла, что это прием Ридана, известного медика, который нашел метод спасения от удушья, вызванного любым способом. Неожиданно свет погас, а когда вспыхнул, Слава сидел, как ни в чем не бывало, только слегка потирал свою шею. А Руфим, расхаживая вдоль скамеек, комментировал наши действия. Остановившись рядом с нашей тройкой, он сказал: «Вы очень разобщены, не привыкли работать командой. Ранер, у вас замедленная реакция, и вы нерешительны, неуверенны и паникуете в критической ситуации. Шаферану Коренару хорошая реакция, хотя могла быть и более быстрой, но для первого раза хорошо». Вернувшись к кафедре, он скомандовал: «Начинаем заново». Снова острая боль, теперь в сердце. Я начала наклоняться вперед и почувствовала сильные руки Димы. Впервые в жизни я испытала симптомы сердечного приступа, которого не было на самом деле. Какие еще сюрпризы преподнесет мне этот мир? На последнюю лекцию я шла с энтузиазмом. Во-первых, после лекции по целительству мне требовалось отвлечься. Не просто смириться с тем, что за пару часов я несколько раз умерла и несколько раз не смогла спасти парней из своей тройки, вместе с ними переживая их смерти. А Руфим еще порадовал тем, что испытанные нами ощущения – лишь приглушенная версия реальных. Умеет он ободрить. Во-вторых, я так давно хотела расширить знания о расах, узнать подробности жизни их представителей и тонкости взаимоотношений. Это облегчило бы мне жизнь, сделало бы ее намного проще и приятнее. Мы расселись в аудитории, и я, глядя в окно, принялась ждать преподавателя. Солнце клонилось к закату. Осень начинала вступать в свои права. Звон колокола возвестил о начале занятий. С крыши чуть ниже окна сорвалась птица и полетела к горизонту. Промелькнула тень. Я подняла глаза и... У меня отвисла челюсть. К кафедре преподавателя направлялся... Даже сквозь кокон я ощутила отчаяние Димы и обреченность Славы. Меня же охватил ужас. Нет, нет, нет, пожалуйста, только не это! Добрый вечер. Поскольку я новый преподаватель Академии, нужно представиться. Велор Шаферану Коренару. Первый наследник драконов. Что он тут делает? Весь второй курс я буду преподавать у вас предмет расы. Сразу оговорюсь, что имею квалификацию и соответствующий диплом, который дают мне право на это. Ректор Академии давно обращался к нам с такой просьбой, и сегодня я решил пойти навстречу его желанию. Ах ты! Он решил пойти навстречу! Знаю я, откуда ноги растут у этого желания, но сделать я ничего не могла, только молча скрипела зубами. За этот год я постараюсь дать всю необходимую информацию, а по окончании лекций вас ожидает экзамен, и спрашивать я буду строго, сказал дракон с усмешкой. Не сомневаюсь, кого он будет экзаменовать особенно тщательно, гад. Сегодняшнее занятие будет посвящено драконам. Сначала я расскажу о представителях расы, потом вы зададите вопросы. Материал состоит из физиологической и социальной частей. Что-то непонятно? Мы молчали. Группа рассматривала преподавателя как диковинную зверушку, а наша тройка все еще пребывала в восторге от сегодняшних сюрпризов. Драконы очень темпераментны. Они чтят традиции предков, следуют своим законам и придерживаются кодекса чести. Иерархия для нас очень важна. Королевство состоит из кланов, среди которых есть те, кто сильнее, и те, кто слабее. Мы очень мстительная раса, но, несмотря на некоторые свои недостатки, мы не едим людей. И подчеркнул это с мрачным ехидством. Какой молодец! Сразу расположил к себе студентов. Все, похоже, сразу успокоились. Вы все знаете, что разногласия в мире эрго решаются с помощью дуэлей. У нас они своеобразные. Также мы очень любвеобильны, но выбираем пару один раз и на всю жизнь. Пока перо порхало по тетрадке, я краем уха слушала и не сводила глаз с пушистой кисточки на хвосте преподавателя. Единственный плюс от моей встречи с родственниками получил Дима. Я отстала от его кисточки и прикипела к пушистику его брата. Такая прелесть! Можно любоваться и любоваться, а лучше тискать и тискать. Подняв глаза, я заметила, что Велор смотрит на меня и, судя по всему, мысленно точит ножи, чтобы прирезать. Он знал, на что я смотрю, и мое неприличное поведение очень его бесило. Очень. Опустив глаза, я продолжила приятное времяпрепровождение. Едва прозвонил колокол, мы собрали вещи и со всех ног бросились на выход. «Ранер, задержитесь», – раздался голос преподавателя. Встревоженно переглянувшись с ребятами, я развернулась и направилась к кафедре, за которой восседал Велор. «Далер?» «Наедине можешь не притворяться. В В тебе нет ни капли уважения. Да, не стала я кривить душой. Ты ведь понимаешь, почему я согласился преподавать? Чтобы отравить мою жизнь своим присутствием здесь? Нет, мне до твоей жизни нет дела. Меня интересует только благополучие моего брата. И пока я не разберусь во всей этой ситуации, не спущу с тебя глаз. Я посмотрела на нервно дернувшийся хвост и ничего не ответила. Уже направляясь к себе в комнату, я думала, что мне с самого начала не стоило надеяться, что этот ящер так просто отстанет от меня. Но он меня плохо знает. В конце концов, мне нужно стать магом и избавиться ото всех песцов, которые оккупировали мою жизнь. Подлые зверьки уже повсюду.